«Запросто», — ответила она и исчезла. В госпитале мы застали Кленси с несколькими полисменами. Богля уже увели. «Ну, как она?» — спросил я у Кленси. «Плохо», — ответил он мрачно. «Там врач. Мне можно войти?» «Пока нет. Может, когда доктор выйдет?» Я отошел в сторону. «А что это за тип с лицом сеньора Помидора?» Раздался голос у меня над ухом. Я сказал ей. Я так и думала. «Пожалуй, надо его проучить, только не сейчас. Прошу тебя», — возмолился я. «Если человек говорит сам с собой, — поучительно заметил Кленси, — значит, с головой у него не все в порядке. Я хотел добавить еще кое-что, но тут в коридоре появилась миловидная девушка в белом халате». Кленси расправил плечи и поправил галстук, преградил ей путь. «Добрый вечер, мисс». «Добрый вечер», — удивленно ответила она. «Чем могу быть полезна?» «Прежде всего, перестань улыбаться, образина». Раздался голос Арим. Кленси так и застыл, открыв рот. «Это я, образина?» Набросилась на него девушка. «Да ты на себя посмотри в зеркало, и если не начнешь после этого заикаться от ужаса, то тебе пора в психушку». Она повернулась и, демонстративно отвернув голову, прошла уже мимо Кленси, когда раздался звонкий шлепок. Медсестра замерла и медленно повернулась к Кленси. «Я ничего не делал», — попытался оправдаться он. «Надеюсь, ты убедишь в этом своего шефа и свое начальство», — зловеще пообещала она и осторожно удалилась вдоль стенки. Пока Кленси приходил в себя, я подошел к двери в палату и столкнулся с выходившим врачом. «Мне очень жаль», — сказал он. «Мы сделали все, что могли». Я оттолкнул его и ворвался в палату. Медсестра уже накрыла лицо Миры простыней и тихо вышла. Я сел на край кровати и снял простыню с ее лица. Казалось, она улыбается. Я все еще не мог прийти в себя, когда в комнате появилась Арим. «Мира! Мира, хватит прикидываться, вставай! А не то я заберу у тебя и это тело!» «Только попробуй», — раздался голос Миры откуда-то сверху. У меня перехватило дыхание. В верхнем углу комнаты колебалась неясная тень. «Ты жива, Мира?» — неуверенно спросил я. «Конечно, она жива», — ответила Арим. «Ну-ка, возвращайся к себе. Возвращайся, надо поговорить». Тень скользнула на кровать, и тело Миры приподнялось на локте. Я бочком тихо отодвинулся. Даже после всех последних дней это было слишком. «Значит так», — решительно начала Арим. «Он сказал, что женится на мне, если я снова вернусь к тебе». «Этого еще не хватало. Ты же убила дока Ансела. Я не хочу делить одно тело с убийцей». «Да не убивала я его!» «Неправда», — сурово сказал я. «Я видел, как он умер». «Вам всем казалось, что вы видели его мертвым? На самом деле он был и есть в состоянии комы. А письмо я подбросила». «Что такое массовый гипноз? Слышали, надеюсь?» «Я не верю», — мрачно отрезал я. «Это правда», — подтвердила Мира. «Она ведь моя половина. Я знаю, когда она лжет. Док сейчас в городском морге». «Так чего же мы ждем?» Арим подошла ко мне. «Прежде чем я опять стану с ней одним целым, я хочу тебя поцеловать». Я обнял ее. «Надеюсь, вы недолго?» — сварливо спросила Мира. Арим отступила от меня. «Отвернись. Мне нужно раздеться». Я отвернулся к окну и не поворачивался, пока не услышал, как открылась дверь и вошел Кленси.